Глава 10. Макс вошел в отдел бюро с замиранием сердца. Он один из лучших хакеров в мире, который вынужден был уйти в отставку, но сейчас им нужны его навыки и опыт. Они отвезли его в штаб-квартиру, протестировав, положили на стол бумаги, он, долго не раздумывая, все подписал. Макс знал, что в этих документах его последний шанс. Все эти месяцы он жил как в бреду, проклинал себя и ненавидел. Любовь к Люку стала его наказанием, впрочем, он сам все испортил, и сейчас, переступая порог его отдела, он предвидел реакцию Люка. Что же, он заслужил эту боль. Макс, Дерек встретил его в холле. «Идем в мой кабинет». «Что я должен сделать?» — поинтересовался Макс, осматриваясь. «Найти мне призрака», — хмыкнул Дерек. «Ты же был одним из них. Похоже, он твой подражатель». «Серьезно?» Макс вытаращил на него глаза. «Это не шутки, парень», — осадил его жестко Дерек. «Он психопат, убийца и торговец людьми». «И вы меня с ним сравнили?» Макса оскорбили его слова. «Я только деньги крал и лез куда не следует». «Точно, в наш сервер», — хмыкнул Дерек, впустив его в свой кабинет. «Ты поможешь нам создать новый вирус, который сможет уничтожить защиту». «Ну, это я могу», — Макс усмехнулся. «Только какую защиту?» «Этот псих создал виртуальную реальность. Наши программисты не смогли пройти шифрование, а ты можешь». «Так и когда я могу приступить?» «Будешь работать под контролем агента Мура, он тебе все подробно объяснит». «И не делай глупости, я за тобой наблюдаю. Для всех ты по-прежнему мертв, здесь тебя представят как нашего сотрудника, разумеется, с липовым делом. Потом ты можешь снова исчезнуть и жить дальше законопослушным гражданином. Работать будешь на специальной военной базе». «Понял», — Макс приуныл, он рассчитывал увидеть Люка. «Я слышал, с одним из ваших агентов случилась беда». Макс, Дерек прожег его взглядом. «Я в курсе ваших отношениях, он ради тебя чуть не погубил себя. Не знаю, что у вас там произошло, и мне, если честно, плевать. Но что-то мне подсказывает, Люк не одобрит моего решения». «Вы правы, не одобрит. Так и где ваш агент Мур?» «Дерек?» Дверь кабинета открылась, и показался Люк. Увидев Макса, он оторопел. «Какого хера он здесь делает?» — процедил он сквозь зубы, готовый придушить Макса. «Дерек?» Макс не мог отвести взгляд от лица любимого человека, он слышал, как в голове эхом отдается стук его сердца. «Люк, остынь», — Дерек перегородил дорогу Люку. «Он нужен нам. Ты же это понимаешь? Возьми себя в руки. Пошел вон отсюда», — рявкнул Люк на Макса. Он не рассчитывал уже увидеть его и пытался забыть, но, видимо, у судьбы другие планы. «Убирайся из отдела». «Пошел ты», — огрызнулся Макс, вскочив, пошел к двери. «Что ты сказал?» Люк попытался схватить его, но Дерек, обхватив его руками за талию, прижал к стене. «Отпусти, Дерек. Там сидят агенты, ты хочешь лишних вопросов?» — прошипел Дерек. «Что бы там между вами ни было, не здесь. Ты меня понял?» «Отвали», — Люк откинул его от себя. «Ты не понимаешь ничего. Он предаст вас при первой возможности. Одумайся, Дерек». Люк выскочил из кабинета, заметив, как Макс заходит в лифт, бросился к лестнице. Он успел его догнать в холле, вцепившись в руку, выволок на улицу. «Что?» — с вызовом спросил Макс. «Ударишь меня?» «Откажись от этого дела», — с болью в голосе произнес Люк. «Я же ненавижу тебя и хочу только убить». «Меня вызвали они», — отчеканил холодным тоном Макс, ты здесь ни при чем. Я не люблю тебя, все прошло, так что отвали. Хорошо, Люк отпустил его. Он смотрел в глаза того, кого продолжал любить, и не видел ничего, кроме безразличия. Боль с новой силой пронзила сердце. Хорошо. Пробормотал он и пошел прочь. Как только он вошел в здание, Макс с облегчением выдохнул, эта ложь далась ему с огромным трудом. В глазах Люка отражалась боль, а это значило только одно: он по-прежнему его любил. Губы парня растянулись в улыбке, что же, он использует эту информацию в личных целях. Два бокала водки немного сняли напряжение. Макс впился взглядом в монитор ноутбука, наблюдая за Люком. Он пробрался в квартиру несколько месяцев назад, установил камеры и наслаждался зрелищем. Люк не приводил домой мужчин, возвращался после работы, принимал душ, ужинал, затем шел спать. Часто он ублажал себя, и в такие моменты Макс делал это с ним. Люк наполнил бокал виски, присев в кресло, отпил глоток, затем взял пульт от телевизора, но передумал, отшвырнув его, резко поднялся и пошел к входной двери. Макс застыл в ожидании, сердце противно ёкнуло, и не напрасно. Вернулся Люк уже не один, с парнем, не теряя время, стал срывать с него одежду. «Люк, нет», — со стоном произнес Макс. «Пожалуйста, не надо». Но Люк продолжал раздевать парня, сорвав с него штаны, толкнул на кровать. Макс, стиснув зубы, видел, как член парня твердел, рука Люка легла на него, и он полностью встал. Макс, сглотнув, схватил сотовый, набрав номер, впился взглядом в экран. Люк резко отстранился от парня, схватив сотовый со стола, ответил на звонок. Макс хищно оскалился, обратив внимание на его обмякший член. Он скрыл номер и, разумеется, не хотел себя обличить. Люк выругался, затем взял бокал, отпив, присел в кресло. Парень, поглаживая свой стоящий член, подошел к нему, опустившись на колени, припал к паху Люка. «Ты сегодня не кончишь», — Макс снова набрал его номер. Люк уже на нервах отстранил от себя парня, схватив телефон, рявкнул в трубку. «Да». «Говорите». «Кто это?» Парень, похоже, не собирался сдаваться, припав к члену Люка. «Люк», — произнес Макс. «Давай поговорим. Нам вместе работать, и...» «Иди нахуй!» Раздался свирепый крик Люка, затем он скинул вызов. Макс, хмыкнув, посмотрел на его член, похоже, сегодня он уже не встанет. Люк, схватив шорты, надел их. Его гость с недовольным видом собрал свою одежду и скрылся из вида. Люк наполнил свой бокал снова, осушив залпом, пошел к входной двери, затем вернулся, схватив бутылку, пошел в спальню. Макс переключил камеру. Люк, сорвав с себя шорты, рухнул на кровать, дальше Макс смотрел на экран, не моргая. Люк достал из ящика тумбочки крем и тот фалоимитатор, что он купил перед уходом. «Ну же, Люк, это будет в первый раз, я уверен», — пробормотал Макс, прибавив громкость. Люк смазал дилдо кремом, его член стал твердеть, раздвинув ноги, приставил к анусу. Макс тяжело задышал, спустив штаны, обхватил рукой член, не спуская глаз с Люка, стал нежно его ласкать. «Блядь», — произнес Люк, пытаясь вести в свой зад дилдо. «Сука». «Да», издав стон, прошептал Макс. «Глубже, милый, тебе понравится». Люк, согнув ноги в коленях, надавил сильнее на дилдо, головка скрыла в анусе, с его губ сорвались проклятия, но он не остановился, продолжая плавно его вводить. Макс рывком открыл ящик стола, достал свою игрушку, смазав ее кремом, решительно ввел в анус. Люк, издав рычание, поднялся, уперев дилдо в кровать, стал оседать на него сверху. «Черт», — прорычал он, затем, охнув, решительно осел на него. «Сука! Блять!» Макс вел в себя фалоимитатор до упора, наслаждаясь зрелищем. Люк причинял себе боль, и все это делал ради него. Он плавно двигался, оседая на дилдо, его член стоял колом, вскоре он рухнул на кровать, согнув ноги в коленях, снова вел в анус дилдо. Макс с трудом сдерживался, он хотел кончить вместе с Люком, вонзая в себя фалоимитатор, не спускал с него глаз. Люк, похоже, оценил удовольствие и не спешил достичь пика, трахая себя дилдо, издавал протяжные стоны. «Люк, кончай», – прохрипел Макс, ощущая нарастающее давление. «Я уже». Люк, наконец, вскрикнув, вонзил в анус дилдо, и из его члена брызнуло семя. Макс, обхватив член рукой, прижал его к животу, выплескивая сперму мощным толчками. «Макс», – прошептал Люк, отшвырнув от себя дилдо. «Я люблю тебя». «Да, я тоже люблю тебя», – ответил Макс, сглотнув слезы. «Очень люблю. Прости меня, пожалуйста». «Я хочу простить тебя, но не могу», – произнес Люк, словно услышал его мольбу. «Ты снова предашь». «Нет», – произнес Макс в отчаянии. «Нет, обещаю». Люк повернулся на живот, уткнувшись лицом в подушку. Макс только сейчас понял, у них была духовная связь, они чувствовали эмоции друг друга на расстоянии. По его лицу текли слезы, он хотел лишь вернуть его и впредь никогда от себя не отпускать. Макс открыл глаза, первая мысль, что пришла в голову, ему показалась. Но настойчивый звонок в дверь окончательно его разбудил. Подхватив штаны, на ходу их надел, подскочив к двери, посмотрел в глазок. За дверью стоял Люк, парень, выпучив глаза, встряхнул головой, затем открыл дверь. «Привет, ты!» Люк, схватив его за горло, протащив к стене, с силой ударил. «Значит так, урод. Мы не друзья, у нас работа, ты поможешь мне ее выполнить, потом исчезнешь. Понял?» «Ты умеешь внятно объяснять», — Макс отшвырнул его от себя, лицо Люка тут же перекосило. «Ты как? Люк?» «Нормально», — Люк прижал руку к ребрам, тело пронзила острая боль, ребра еще не зажили. «Поехали, отвезу тебя на объект». «Мне говорили, я буду работать с каким-то муром». «Да что ты?» Люк хохотнул. «Даже не думай. Я с тебя глаз не спущу, ты же еще та шлюха». «Как скажешь», — Макс пошел в спальню одеваться, подавив улыбку. «Смотрю, хорошо устроился», — проорал Люк, осматривая гостиную. «Дорогая мебель, техника». Макс застыл, затем быстро выскочил из комнаты, надевая на ходу футболку. «Люк?» Парень вытаращил глаза на свой ноутбук, он не выключил его вчера, пошел спать. «Ты совсем охуел, что ли?» Люк в шоке повернулся к Максу. «Я тебя сейчас зарою». «Люк, подожди». Макс в ужасе попятился. «Я не знал, что мне делать». «Твою мать!» — выпалил Люк в бешенстве, он готов был провалиться сквозь землю. «Ты наблюдал за мной. Я тебя посажу, козла». Его взгляд упал на тюбик с кремом, лицо залила краска, Макс видел все, что происходило вчера. Рванув ящик стола, издав яростный вопль, схватил фалоимитатор. «Ты гребаный извращенец, я тебе сейчас голову разобью». «А что мне было делать?» Макс не на шутку испугался. «Да я смотрел, только так мог быть с тобой. Я не могу разлюбить тебя». Сорвался на крик парень. «И ты тоже. Прости меня». «Никогда», — прорычал Люк, наступая на него. «Ты предал меня, и это после того, как я ради тебя чуть не разрушил свою жизнь». Он приближался к Максу все ближе, а тот отступал. «Что я хочу сейчас?» Мужчина подскочил к нему, обхватив рукой горло. «Убить тебя, но не могу». Люк, издав стон, впился в его губы, затащив в спальню, сорвал с него штаны, затем, толкнув на кровать, рванул молнию на своих брюках. «Люк, я не...» «Замолчи», Люк снял с себя пиджак, затем рубашку, не спуская взгляда с лица Макса. «Давай, ты хочешь этого?» – прохрипел он, стянув с себя штаны. «Ты же видел, что я делал вчера. Доставай крем, трахни меня, это же все, что ты хотел». «Нет», – Макс посмотрел на его повязку вокруг торса. «Люк, я ошибся». Люк осторожно прилег на кровать, потянув на себя Макса, впился в его губы. Он скучал по нему, жаждал снова ощутить вкус его губ, услышать, как с губ сорвется сладострастный стон, и они оба растворятся в сладкой истоме. Люк ласкал его тело, опускаясь ниже, достигнув члена, впился в него губами. «Я скучал», – прошептал Макс, наслаждаясь его ласками. Люк, рывком раздвинув его ноги, смочил слюной пальцы, смазав анус, потянул его за бедра. «Мне было больно», – прорычал Люк, медленно проникая в его анус. «И сейчас мне больно». «Люк, я...» «Нет, ни слова», – Люк впился в его губы, вонзив член до упора. Макс растворился в нем, он чувствовал его боль, обиду и любовь. Он снова рядом, им хорошо вместе, и пусть это никогда не закончится. Люк обхватил его член рукой, плавно взмахивая бедрами, продолжал жадно его целовать, и когда Макс, издав протяжный стон, кончил, запульсировал в нем. Когда все закончилось, он осторожно отстранился, приложив руку к ребрам, с трудом поднялся. «Это ничего не значит», – произнес он осевшим голосом. «Да, может, я и люблю тебя, но не смогу простить. Мы больше не увидимся, я передаю тебя Муру». «Люк, пожалуйста», Макс готов был убить себя, боль разрывала его душу. «Дай мне шанс. Я все исправлю. Ты снова причинишь мне боль, ты такой, Макс, и это данность», Люк горько улыбнулся. «У тебя в башке вроде гениальный мозг, вот только там порой гуляют сквозняки. Я не хочу пережить все снова. Однажды меня предали, тебе известно, чем все закончилось». Люк собрал одежду, кинув на Макса беглый взгляд, покинул комнату. Он смог убедить Макса, заставив его наконец утратить последнюю надежду на воссоединение.